Глава 96. Контракт. В Сиории всегда хватало таверн, ресторанов и иных заведений, но до событий петли Зорин избегал их. Пустая трата времени и денег. Да и ходить туда, если на чистоту, ему было попросту не с кем. Пример одноклассников, таких же как он, парней из глубинки, с головой ушедших в загул, едва вырвавшись из-под родительской опеки, не вдохновлял. Тем более, что на эту скользкую дорожку вступил и его брат Фартов. Забавно, но за время петли Зорин перещеголял брата и теперь знал практически все питейные заведения Сиории. Виноват, понятное дело, был Зак. Напарник никогда не упускал возможности выпить и стремился хоть как-то разнообразить бесчисленные циклы, то есть таскал Зорина по новым злачным местам каждый раз, когда нужно было встретиться и поговорить. Вот и сейчас, стоило Зорину собраться с мыслями и начать расспрашивать про контракт с ангелами, как Зак заявил, что ему нужно выпить. Сам Зорин решительно не понимал потребности в алкоголе, но знал, что переубедить Зака не выйдет, и последовал за другом в небольшую, но людную таверну. Выбрать столик, накрыть простеньким оберегом — не самое надежное место для разговора, но сойдет. «Ах...» — удовлетворенно протянул Зак, грохнув пивной кружкой об стол и вытерев рот рукавом. Зорин скривился, но промолчал, давно привыкнув к безобразным манерам напарника. «Другое дело. Теперь-то я могу отвлечь тебя вопросами об этом твоем контракте с ангелами?» — спросил Зорин, задумчиво переплетая пальцы. «Наверное», — пожал плечами Зак. «Хотя не думаю, что смогу тебе многое рассказать. Достаточно кое-что подтвердить», — ответил Зорин. «Ты сказал, что не можешь говорить о контракте. Физически не можешь. Но что, если ты будешь о нем думать, а я считаю твои мысли?» Зак на миг растерялся, потом задумчиво нахмурился. «Может сработать», — наконец решил он. «Ну, мы же много раз общались телепатически, то есть ты читал мои мысли. Я не ощущал никакой потребности напасть на тебя. Давай попробуем». Зорин ощутил, как Зак опускает ментальные щиты, и тут же направил свое мысленное чутье в разум напарника, где было на удивление пусто. То есть совсем пусто. «Ты сейчас думаешь об ангельском контракте?» — хмурясь спросил Зорин. «О тех загадочных правилах, что действуют на меня», — ответил Зак. «Если Сильвер Лейк права, это договор с ангелами, то да, я думаю о нем. А что?» «Я ничего не чувствую», — признался Зориан. «Словно у тебя вообще нет мыслей». У них так ничего и не вышло. Как они ни пытались, Зориан так и не смог прочесть в поверхностных мыслях Зака ничего о контракте. Другие темы прекрасно читались. Зориан легко разобрал, что у напарника чешется рука или что ему понравилась официантка, но все, что касалось загадочных правил, было совершенно невидимо. Удивительно изощрённая и в то же время деликатная защита. Никаких признаков того, что мысли Зака что-то заглушает. Скорее, это выглядело, словно он сам давит лишние мысли или не думает вообще. Если же Зак вплетал эти мысли в массив посторонних, защита не только безошибочно удаляла запрещенные сведения, но и сводила к минимуму паузы между безобидными размышлениями. Чтобы заметить работу ангельской защиты, требовалось либо часами тщательно отслеживать мысли Зака, либо заранее знать, что ищешь. Как такое вообще возможно? На взгляд Зорина, чтобы провернуть подобное, защита должна в какой-то степени обладать собственным разумом. Но ведь это уже ни в какие ворота. «Что, если я попробую считать твои воспоминания?» — спросил он. «Нет», — вскинулся Зак. С видимым усилием взял себя в руки, мотнул головой. «Нет, неудачная мысль». Зорин медленно кивнул, успокаивающе подняв руки. «Ладно», — осторожно сказал он. «Хотя вообще-то кое-кто уже читал твою память, еще и стёр изрядную часть». «Красный», — кивнул Зак. «Да», — подтвердил Зорин. «Это не толкает тебя к убийству?» «Ну, раньше толкало», — Зак почесал руку. «Помнишь, когда мы снова встретились, я сказал, что дрался с Красным в паре циклов после того, как он читал мои мысли? Можно подумать, что я был пострадавшей стороной, но я кое о чем слегка умолчал. По сути, некоторое время у меня была одна цель в жизни — уничтожить его. Пару циклов я только и делал, что преследовал его. Возможно, это одна из причин, по которой он покинул петлю». «О», — сказал Зорин, — «а ведь логично. Но вы же оба путешественники во времени. Ну, поймал бы ты его, и что бы ты сделал?» «Не обязательно быть мастером-менталистом, чтобы выжечь разум», — ответил Зак. «Или необратимо изувечить. Для этого есть заклятие, а за время петли я узнал множество запрещенных трюков». «А ведь и правда», — согласился Зорин. «Для этого действительно не нужны мастерства, достаточно грубой силы. Кстати, насколько могу судить, сейчас упоминания Красного не вызывают у тебя вспышек бешенства. Что, прошло со временем?» «Ага, когда не смог его найти, постепенно успокоился», — пожал плечами Зак. и даже встретив его после выхода из петли, ничего не почувствовал. Наверное, ангелы не хотели, чтобы я стал бесполезным, если не смогу догнать нарушителя. То есть мне надо было просто влезть тебе в мозги и потом бегать несколько циклов? Предположил Зориан. Зак сердито нахмурился. Что, признаю, это логичный вывод из всего сказанного? Заметил Зориан. Вот только он вовсе не был уверен, что мог бы бегать от Зака несколько циклов. Напарник куда выносливее и упрямей, и знал почти все места, где Зориан мог бы укрыться. Да, он мог бы в критической ситуации перезапускать циклы, но так и растратить всю энергию врат недолго. «В любом случае, что насчет первого раза, когда Красный влез тебе в голову?» — спросил Зориан. «Ну, знаешь, когда он затер веерса, и боги знают, что еще. «Без понятия», — хмурясь ответил Зак. «Я не помню, чтобы охотился за кем-то до нашей встречи. Видимо, раз я не знал, кто поимел мне мозги, или вовсе, что моя амнезия вызвана искусственно, то и защита контракта не сработала». «Хм», — протянул Зориан. «Значит, если ты не заметишь, что кто-то влезал в твою память, или не будешь знать, кто это был, не прокатит. Я уже не тот, что был раньше. Я точно замечу, что кто-то влезал, и буду знать, что это ты», — предупредил Зак. «И не только потому, что ты сам только что глупо намекнул на такую возможность. Сам подумай, кто еще может такое провернуть? Даже без каких-либо доказательств ты будешь первым, на кого я подумаю. И ты попытаешься убить меня», — заключил Зориан. «Убить или стереть воспоминания?» — согласился Зак. «Но мы оба понимаем, каковы мои шансы против ментального мага твоего уровня. Так что на практике, да, мне придется тебя убить». Итак, контракт маскирует упоминание о себе в поверхностных мыслях Зака, но по каким-то причинам не может делать то же самое в долговременной памяти. И любой, кто заглянет достаточно глубоко в память Зака, должен быть нейтрализован. Любым подходящим способом. «А кто решает, кого убивать и кому терять память?» — спросил Зориан. «В смысле?» — не понял Зак. «Что если Ильза прочитает твою память?» — пояснил Зориан. «Ты убьешь ее или сотрешь память?» «Сотру память», — без колебаний ответил Зак. «Правда? А ведь она весьма прилично владеет магией разума», — заметил Зориан. «Возможно, даже лучше Ксвима». «Правда?» — удивился Зак. «Никогда бы не подумал. Черт, выходит, в таком случае я убью ее. Зориан молча смотрел на него. Он солгал. Ильза не владеет магией разума. Только простейшей телепатией и все. Что ж, вот и ответ на вопрос. Решение принимает Зак. Да, контракт толкает его к действию, но каким будет это действие, определяет восприятие самого Зака. «Что?» — спросил Зак. «Ничего», — помотал головой Зориан. «Проехали. Меня еще кое-что интересует. Сильвер Лейк сказала, что петля должна остаться тайной, иначе ты умрешь, так?» «Ага», — вздохнул Зак. «Она так и сказала, верно? Я, понятно, не могу подтвердить или опровергнуть. Но как-то так все есть», — предположил Зориан. «Однако же в петле ты рассказывал о ней всем, кто был готов слушать. Во всяком случае, ты так сказал. И ты никогда не возражал, когда я доказывал людям, что петля реальна». «Ну да, ничто не заставляет меня хранить секрет», — пожал плечами Зак. «Я не могу говорить о загадочных правилах, но обо всем остальном сколько угодно. Я могу рассказывать о петле, просто должен помнить о последствиях. А внутри петли, сам понимаешь, никаких последствий не было». «Ну да, ты умрешь только если тайна петли будет раскрыта в реальном мире. И неважно, скольким ты рассказал о ней внутри самой петли, они же не попадут наружу», — предположил Зориан. «По идее, не попадут во всяком случае». «Не забудь. Тогда я не знал, как работает петля», — напомнил Зак. «Не знал, что есть мир петли и есть реальный мир, как и все, что мы потом выяснили. Я не врал. Я действительно не помнил, как попал в петлю и как она устроена». «Верно, что-то ангелы не продумали этот момент». Если их контракт невозможно забыть, что стоило добавить туда хоть какие-то объяснения? Не зря Аланик сказал, что пути ангелов неисповедимы. «Если ты не знал, как работает петля, откуда ты знал, что о ней можно рассказывать?» — спросил Зориан. Разумеется, Зак не мог ответить. Это означало бы выдать сведения о контракте, что запрещено. «Что ж, значит, выбора нет», — сказал Зориан. «Раз ты не можешь рассказать о правилах и сам не знаешь точно, что они означают, значит, нужно призвать ангела и пообщаться с ним». Зак удивленно посмотрел на него. «Но ты...» — начал было он. «Да, здесь вне петли меня быть не должно», — кивнул Зориан. Потому-то они и не хотели связываться с небесной иерархией, несмотря на все догадки об участии ангелов. Как знать, вдруг призванный ангел решит доделать то, что не смог Страж Порога. «Это большой риск», — хмурясь заметил Зак. «Для меня», — уточнил Зориан. «А я готов рискнуть. Нужно узнать, можно ли перезаключить этот твой контракт, или хотя бы выяснить его содержание». Зак задумался, постукивая пальцами по пивной кружке. «Но не то, чтобы я хотел сдохнуть», — наконец сказал он. «Но не жалуйся, если ангелы убьют тебя на месте. Мёртвые не жалуются», — сухо ответил Зориан. «Но если верить Сильверлейк, ты заключил контракт, чтобы предотвратить освобождение Панаксета. Вероятно, ангелы тоже в этом заинтересованы, а моя смерть усложнит задачу. Опять же, пока жив Красный, бессмысленно убирать других свидетелей. Надеюсь, они это учтут». На взгляд Зориана совершенно логично, но логика ангелов наверняка отличается от логики смертных. Запросто может оказаться, что призванный ангел не станет никого слушать и сразу попытается убить нарушителя. Хм, а если послать вместо себя симулякрума, это будет считаться неуважением. «Ты правда думаешь, что сможешь перезаключить это?» Зак неопределённо мотнул рукой перед грудью. «Вряд ли, но попытаться стоит, так ведь?» «Контракт, вероятно, на божественной магии?» — спросил в ответ Зориан. «По правде говоря, не знаю», — неуверенно сказал Зак. «Должен быть. Ну, то есть, иначе мы бы его давно нашли, так ведь? А обычная магия во мне нашлась только в маркере». А Зориан покачал головой, едва ли контракт записан в маркере, тогда он бы действовал на него. «Скорее всего, он в стабилизирующем контуре, увеличивающем твой резерв», — сказал он. «Божественное благословение и божественный контракт — два по цене одного». Зак слегка поморщился. «Ага, я тоже склоняюсь к этому варианту. Но эта штуковина невероятно сложна. Не понять, где кончается благословение, начинается контракт». Чего и следовало ожидать. Скорее всего, они так переплетены, что нельзя удалить что-то одно. Если отказываться от контракта, то только вместе с удвоенным резервом. Дополнительная защита, чтобы никто не трогал основу договора, кто же откажется от двойного резерва? Даже если ангелы согласятся пересмотреть договор, от благословения, скорее всего, придётся отказаться. Наконец сказал Зориан. На лице Зака мелькнул ужас, но одновременно и какая-то обречённость. Наверное, тоже предполагал что-то подобное. Но, блин. Напарник залпом осушил кружку и заказал следующую. «Всё лучше, чем умереть», — попытался утешить его Зориан. «Ну, не знаю. Вот если бы тебе пришлось лишиться половины резерва, каково бы было?» — мрачно спросил Зак. А Зориан удивлённо моргнул. «Ах да». Зак же совсем недавно узнал, что его огромный резерв — результат благословения. Ему этот объём кажется нормальным, и уполовинить его — всё равно, что потерять руку. «На редкость хреново, но лучше, чем смерть». «Уже тише», — ответил он. Зак что-то недовольно буркнул и замолчал. «А как мы вообще будем призывать ангела?» Наконец спросил он, когда вторая кружка помогла успокоиться. «Аланик?» «Аланик не может призывать ангела», — покачал головой Зориан. «Лишь немногие жрецы могут, и он не входит в их число. Но ничего страшного, я знаю такого жреца прямо здесь, в Сиории. Хотя Аланика всё равно стоит позвать с собой». «О, и кто это?» — заинтересовался Зак. «Не припомню никого такого». «Ты её не знаешь. Я общался с ней до того, как мы объединились», — пояснил Зориан. «Келай Куоси, жрица одного из полузаброшенных храмов Сиории, она не слишком известна, но она сильный маг и знает много интересного». В частности, считается одним из экспертов в вопросе предсказания будущего. И она знает, как связаться с ангелами. В петле это не имело значения из-за отрезанного духовного плана, но сейчас... «Хорошо», — поразмыслив, сказал Зак. «Посмотрим, что скажут небесные сволочи».